В сегодняшней программе о семейных взаимоотношениях я хотел бы обратиться к тем, кто уже пересек границу совершеннолетия, но еще не вступил в брак. Я не намерен что-то советовать тем, кто холост или не замужем и доволен своим положением, зная, что это воля Божия для них. Многие понимают, что для них совершенная воля Божия в том, чтобы оставаться холостыми или незамужними, и уверены, что для них это наилучше. Таким образом, они могут лучше служить Богу. Да благословит тебя Господь, если ты относишься к этой категории. Однако сегодня я хотел бы попросить внимания тех, кто холост или не замужем, не по желанию, а по избранию. Ну а что это значит, быть холостым или незамужней, не по желанию, а по избранию? Это значит, что ты предпочел бы вступить в брак. Ты хочешь иметь семью, но из-за разных причин добровольно решил пока не предпринимать этого шага. Одной из причин может быть, что ты еще не готов к брачной жизни. Или просто не видишь подходящего кандидата. В нашей небольшой церкви довольно высокий процент холостых и незамужних. Для некоторых это не представляет трудностей. Они уверены, что это воля Божья, и даже дар Божий – быть незамужними или неженатыми. Но для других отсутствие семьи является большой тяжестью. Такие люди предпочли бы вступить в брак. Они чувствуют, что их жизнь просто неполноценна. Чего-то недостает, потому что они не женаты или не замужем. Как-то мы обсуждали этот вопрос о браке и безбрачии в нашем кружке по разбору Библии. Каждому участнику была предоставлена возможность высказать свое мнение. Имеющие семьи старались поощрить холостых быть довольными своим положением. Некоторые из холостяков свидетельствовали о том, как Бог благословил их и совершил через них дела отчасти благодаря тому, что они не имели семей. Другие пытались убедить себя и окружающих в том, что они довольны своим положением. Однако на самом деле все равно чувствовалось, что они не до конца довольны своей холостяцкой жизнью. Затем Ан-Мари, девушка, которой около 30, интеллигентная, привлекательная и искренняя христианка, заговорила с присущей ей откровенностью. «Я очень рада за тех из вас, кто доволен своей холостяцкой жизнью. Но что касается меня, я бы предпочла иметь семью. Я хотела бы выйти замуж. Но я решила не делать этого, по крайней мере, теперь. Вы понимаете, Господь просто не послал мне подходящего мужа, за которого я могла бы выйти замуж. И я предпочитаю оставаться незамужней, чем вступить в брак с первым попавшимся человеком вне Божьей совершенной воли». Спокойная откровенность Ан-Мари послужила добрым примером для всех присутствующих. У этой девушки были особые стандарты, Божьи стандарты, и она готова была строить свою жизнь в соответствии этим стандартам, даже если бы это значило оставаться незамужней в течение всей остальной жизни. Она поняла, что жить по Божьей воле и по Божьим стандартам порой может значить, что необходимо сделать до некоторой степени нелегкий выбор. У нас, женщин, есть все основания, чтобы быть счастливыми. Бог нелицеприятен. Он не взирает на возраст, на пол или на положение людей. Он в состоянии удовлетворить все нужды, как замужних, так и незамужних женщин. Все женщины проводят какую-то часть своей жизни незамужними, одни дольше, чем другие. Но всем нам, независимо от нашего положения, независимо от того, замужем мы или нет, даны одни и те же указания. И указания эти следующие: «Исполняйтесь Духом» и поступайте по духу. Традиционное представление, что обязательно нужно быть пожилой, замужней женщиной, чтобы быть духовной христианкой, это просто неправда. Христианка среднего возраста спрашивала у девочки-подростка об ее отношениях с Господом. Девочка ответила: «Я христианка, но пока я не хочу быть слишком духовной. Я лучше подожду, пока стану постарше. В молодости я хочу повеселиться». Позже, повзрослев, эта же девушка очень сожалела о том, что так много лет истратила впустую и что чуть не испортила своей жизни. Начать искать волю Божию никогда не может быть слишком рано. Ищи волю Божию именно пока ты еще молода. Это оградит тебя и других от горя. Ищи Его волю, особенно в отношении брака. Господь многое говорит об этом в Своем Слове. И самый основной принцип мы находим во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою?» Христианке не следует выходить замуж за неверующего. Это самый основной принцип, и в то же время им так часто пренебрегают. Я обращаюсь ко всем тем, кто не замужем. Какими бы ни были обстоятельства, твое положение никогда не будет настолько отчаянным, что единственный выход из него — выйти замуж за неверующего. Фактически, такой шаг только осложнил бы твое положение. Не будь неразумной. Павел пишет Ефесянам. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Слово Божие говорит нам, чтобы мы были мудрыми и познавали, что есть воля Божия. Когда человек влюблен, трудно становится трезво мыслить и быть объективным, что касается воли Божией для его жизни. Время начать искать волю Божию, прежде чем придет любовь. Раз ты влюблена, твое сердце может тебя обмануть. Имея в виду то, что ты можешь влюбиться только в человека, которого знаешь, прояви мудрость в выборе друзей. Так как сегодня мы в основном обращаемся к девушкам, хотя эти же принципы, безусловно, относятся и к молодым людям, то остановимся на минутку и посмотрим, какие Божьи стандарты мы должны иметь в виду при выборе мужа. Да, девушки, несомненно, вы играете свою роль в выборе мужа. Хотя обычно предложение делает парень, но за девушкой остается право сказать «да» или «нет». И не может быть брака без согласия женщины. Так что обе стороны участвуют в принятии этого решения. Ты никогда не можешь начать оправдываться, что, мол, он заставил меня решиться на этот шаг. Итак, каким должен быть человек, за которого ты пошла бы замуж? Искать высокого, смуглого, молодого человека спортивного сложения недостаточно. Погрузившись в будничные обязанности брачной жизни, ты обнаружишь, что эти черты приходящие. Понимаешь, внешний вид очень мало говорит о том, насколько он может быть хорошим мужем. В таком случае, чего тогда тебе искать в муже? Смотри глубже, чем его внешность. Принимай во внимание его сердце. Вот, например, несколько вопросов, которые ты могла бы себе задать. Можно ли сказать, что он человек с честным и хорошим характером? Какое его отношение к Иисусу Христу? Активен ли он в церкви? Проявляет ли он доброту и внимание к другим? Говорит ли он только о самом себе? Проявляет ли он интерес к твоим нуждам и интересам? Способен ли он контролировать физическое влечение к тебе? Уважает ли он твои взгляды и убеждения? Обращается ли он с тобой, как с женщиной, с нежностью и почтительностью? Готов ли он любить тебя так, как Христос любит церковь? Очень полезно было бы задать себе эти вопросы. А вот теперь послушаем, что Библия говорит о том, каким должен быть муж. Это библейские стандарты. Я читаю из 5 главы послания к Ефесянам. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Бог предъявляет к мужьям высокие требования, и тебе следует поступать так же. Не позволь себе попасться на приманку рационализма, что, мол, не существует идеальных мужей. Поверь, когда Бог пошлет тебе человека по своему выбору, он или она будут идеальными для тебя. Не соглашайся на меньше, чем самое лучшее, приготовленное для тебя Богом. Возможно, придется подождать, а может быть, даже принять нелегкое решение остаться холостым или незамужней, потому что нет подходящего человека. То есть воздержаться от брака не по желанию, а по избранию. Каким бы ни было наше положение, в браке мы или нет, единственной нашей целью, единственным нашим желанием должно быть желание прославлять Господа и угождать Ему. Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Я молюсь о Тебе, что вместе с апостолом Павлом Ты могла бы сказать: «Я научился», безусловно, этому нужно именно научиться, «я научился быть довольным тем, что у меня есть». Аминь.